Глава 38. Лейра. Мы ехали почти 2 недели. Ера рассчитывал, что мы, наконец, попадем в Эшриан, пройдя через лес обманного света и долину вечных теней. Однако уже на границе леса мы ощутили неприкрытую враждебность. Мы даже еще не углубились в лес, но уже замечали иллюзорные образы самих себя, задушенных и повешенных лианами и ползучими растениями. «Такими агрессивными я никогда не видел эти леса», — пробормотал Ера. «Наверное, что-то случилось». «Это из-за меня». Аларик пустым взглядом смотрел на лежащие между деревьями тени. «Мне казалось, что он далеко от меня. Так происходило всегда, когда он использовал магию своего царства и смотрел глазами демов». «Демов и маршала заключили союз с Кеппахом, а Кеппах тем временем ведет открытую войну». «Против Эшриана?» — спросила я. «Против эшрианских лесов», — глухо ответил он. «А это означает против сердца Эшриана. Далеко на севере они срубают деревья, чтобы принести их в жертву своим кострам. А все деревья, растущие здесь, связаны под землей. Эти леса ощущают боль северных деревьев. Она доносится даже сюда. Я не смогу здесь пройти». «В обход вокруг Кеппаха лишь немногим дольше», — произнес Ера и со вздохом развернулся. По ничейной земле мы продвигались медленно. Издалека могло показаться, что ландшафт ровный, как стол, и до горизонта можно будет добраться за несколько часов. Но у нас под ногами громоздились все новые осколки камней и валунов, через которые нам приходилось перелезать. А если их края оказывались слишком острыми, обходить их. Расщелины и пропасти заставляли нас искать обходной путь. Мы пересекали реки, находя брод, считали, сколько раз зашло солнце, подсвечивающее горный хребет, и вот, наконец, добрались до границы ничейной земли и забытого леса. Теперь я поняла, почему лес обманного света так ненавидел нас. Кеппах жестоко обходился со своими лесами. Выкорчеванные и обгоревшие деревья лежали у нас под ногами, и хотя теперь нам удавалось продвигаться вперед быстрее, каждый день казался бесконечным. Лишь постепенно местность становилась более живой, и теперь Аларику пришлось замаскироваться, чтобы не привлечь к нам чьё-нибудь внимание. Без магии Альсиана Дэра он не мог обмануть людей. В своем плаще с капюшоном, под которым горбом выступали крылья, он походил на укрупненную версию Викарда. И когда я сообщила ему об этом, он принялся развлекаться, придумывая для Еры оскорбительные прозвища, которые тот принимал со стоическим молчанием. Большую часть времени мы шли в одиночестве, и нам никто не препятствовал. Но однажды Аларик внезапно остановился на месте, оглядываясь на запад. Проследив за его взглядом, я не увидела ничего, кроме облаков вдалеке. «В чем дело? Ты что-то услышал?» Он обхватил меня рукой за талию, крепко прижал к себе и уткнулся лицом в мои волосы. Я думал, это только воспоминание. Я обняла его. На мгновение он показался мне таким далеким. Я вдруг испугалась, что кто-то призвал его, и сейчас проклятие заберет его у меня. Я сжала его ладони обеими руками, собираясь уже идти дальше. И тут он снова потрясенно устремил взгляд в том же направлении. На его лице отразилась тревога. Мне было страшно видеть такими острые черты его лица и черные глаза. На какое-то время он показался мне похожим на дикого зверя, который вот-вот инстинктивно бросится в бегство. Или в погоне за жертвой. «Спрячьтесь между скал!» — кликнул Ера, который отставал от нас на несколько шагов. «Что там?» Прикрыв глаза рукой, я различила, что облака с огромной скоростью движутся к нам. Они уже оказались достаточно близко, чтобы понять, что это не облака. Облака не состоят из переливающихся оттенков красного, оранжевого и золотого. Даже в Кеппахе. Фениксы. Аларик прижал меня к земле, прикрыв своим телом. Я не могла понять, что за чувства звучат в его голосе. Он был одновременно восторженным и полным страха. Мне пришлось вывернуть шею, чтобы увидеть, как стая огромных птиц несется в нашем направлении. Они приблизились к нам настолько, что я могла пересчитать их и разглядеть в мельчайших подробностях. Они были прекрасны. Их маленькие головы венчали крупные перья, которые не торчали вверх, как на картинках и вышивках, а развивались на ветру. Их тонкие шеи переходили в золотистые тела, которым крепились мощные крылья. Птицы почти не шевелили ими, большую часть времени они просто расслабленно парили, позволяя ветру нести себя. Некоторые из них даже держали глаза закрытыми. «Некоторые спят. У них нет времени на отдых?» «Они летят через море», — прошептал Аларик. Я ощутила, как его дыхание касается чувствительной кожи у меня за ухом, и по затылку пробежали мурашки. «Бывает, что их не видно несколько лет подряд. Они летят к вулканам, расположенным рядом с Кипаханским замком, загораются в его пламени и...» «Умирают?» — спросила я, надеясь, что он возразит. Но он ответил. «Ради этой смерти они и живут. Всю жизнь они мечтают об этом моменте своей смерти. И тот, кто однажды это увидел, больше в этом не сомневается». Он улыбнулся, но эта улыбка не была беззаботной. За ней стояли тяжелые воспоминания. «Расскажешь мне сегодня вечером у костра?» Мне по-прежнему казалось волшебным, что мы наконец-то можем быть рядом, можем проводить время вместе, что мы здесь друг для друга. Я воспринимала это как магию, и та магия, которая связывала меня с Алариком, была яркой, пронизанной светом, будто поток искр. Она пахла ранним утром или поздней ночью. Она обещала возможности. «Знаешь, о чем я жалею?» Он улыбнулся мне. «Ты ведь явно не боишься их, так? Скажи мне, о чем ты жалеешь?» «Что пустой книги, которую ты мне подарил, чтобы я записывала в нее истории, наверное, больше не существует». Проклятие уничтожило ее. Все, что человек создал за свою жизнь, все, что должно было после него остаться, распадалось в пыль, когда проклятие было произнесено. Я хотела записать в нее еще так много, рассказать все об Альсьяно Дере, пусть даже в это не поверил бы ни один читатель. «А на странице 17 ты хотела сохранить все о Кеппахе», — напомнил он мне. Его губы касались моей кожи, отчего меня бросало то в жар, то в холод. «Ты сам говорил мне об этой странице, Аларик. 17-я страница. Но только для того, чтобы описать этих огненных птиц, мне понадобилась бы вся эта книга». И целая энциклопедия про одного Аларика. Про Аларика, который был Алариком Кольесом, пропавшим без вести кипаханским принцем. Про Аларика Колы, в которого я влюбилась с первого взгляда. Про Аларика, повелителя демов. Они прекрасны. И голодные. Голос Аларика звучал почти сдавленно. Подняв взгляд, я еще успела увидеть, как один из фениксов ринулся вниз, бросившись на нас, словно стрела. Аларик крепче прижал меня к земле, а затем вскочил. Я бросила быстрый взгляд на Ера, который уже вытащил Мирадем, и сама схватилась за арбалет, который несла на спине. Но Аларик тут же взмахнул рукой, призывая меня снова затаиться. «Они обнаружили нас, Ера! Убери оружие!» — рявкнул он. «Против фениксов оно не поможет!» В подтверждение этого огненная птица взмыла над нами, нацелилась на Ера и вытянула вперед когти. А цветы феникса окрасили лес в цвета пожара. С дребезгом взметнулись искры, когда мечи птицы столкнулись. Феникс взмыл вверх, элегантно взмахнул крыльями, оставляя после себя узкий шлейф. А Ера внезапно с криком выронил Мюрадем и застыл, глядя на свою руку. «Вот поэтому!» — рявкнул Аларик, который за пару быстрых шагов оказался рядом с Ера, и безоружный встал между паладином и фениксом, который уже готовился ко второй атаке. «Нет!» — выдохнула я, хотя действовать было уже слишком поздно. Неотрывно глядя на Аларика, птица нацелила на него свои длинные острые когти. Аларик стоял совершенно неподвижно, и я почти испугалась, что птица с разлета вонзит когти и клюв в его грудь. Однако в последний момент Аларик внезапно поднял сжатые кулаки и расправил крылья. Я смотрела на него, словно на призрака. Феникс тоже свернул в сторону, едва не врезавшись в Аларика, и по большой дуге полетел к своей стае. А я все не могла отвести взгляд от юноши. Раны на его крыльях уже зажили, но во многих местах остались шрамы, которые испещряли тонкую антрацитово-черную кожу, будто страницы книги. Левое крыло он держал, слегка отведя в сторону. Но все равно четырехметровые крылья выглядели весьма внушительно. На их кончиках выступали изогнутые когти. Аларик торжествующе крикнул вслед Фениксу. «Да, убирайся! Гляди, держись подальше, или тебя ждет героическая смерть! Ведь это же будет так героически поджариться на вертеле на моем костре!» Только убедившись, что стая направляется прочь, я осмелилась медленно выбраться из укрытия. Аларик повернулся, тяжело дыша, но широко улыбаясь. «Их нужно впечатлить», — коротко объяснил он. «Обычно хвостунам в кепахе сложно, кроме тех случаев, когда они сталкиваются с Фениксом. Однажды каждый получает возможность проявить себя». Ера сначала толкнул свой меч носком сапога и только затем дотронулся до него кончиком пальца. Внезапно он стал горячим, как раскаленное железо. В доказательство он поднял руку. Его перчатка была вся опалена, даже прогорела насквозь. Кожа под ней стала ярко-красной. «Проклятие, появятся пузыри!» «Нужно охладить ее, — встревоженно сказала я и сосредоточилась на том, чтобы отыскать поблизости природную магию, которая могла бы нам помочь. «Возможно, мы найдем растение с целебными свойствами». «Как может меч мгновенно раскалиться?» — расстроенно спросил Ера. «Он до сих пор слишком горячий, чтобы его поднять». Аларик поднял Мюрадем голой ладонью, а другой похлопал Ера по плечу. «Когда я в следующий раз скажу, что не нужно оружие, просто послушай меня». «Как тебе это, Ера? Справишься?» «Возможно», — с иронией ответил паладин. «Ну, может быть, ты мне скажешь об этом заранее, до того, как птица соберется схватить меня и унести прочь. Не хочется признаваться в своей слабости, но я боюсь высоты». Аларик рассмеялся. «Фениксы никого не похищают». «Успокаивает, спасибо. Они охотятся только ради пищи. Убивают быстро и безболезненно, и не тронут даже кролика, если уже сыты». «Я уже сказала, Ларик. Спасибо».